маму, инфантильную паникершу, которая верила только в знаки судьбы, сулящие миллиардный выигрыш в лотерею, или контракт с голливудскими режиссерами, и в невероятную встречу со знаменитым продюсером в лифте полуразрушенного дома, где она жила в ожидании лучших времен. Разумеется, отец Роберты превратился в воспоминания еще до того, как она появилась на свет. Девочка могла бы вырасти монстром, неизлечимым никакими докторами. Но Роберта, наоборот, оказалась просто совершенством. Ее так закалили постоянные мамины жалобы и неудачи, что она выросла сильнее и умнее не только своей матери, но и всех ее подруг и вместе взятых. Серьезная и практичная оптимистка, в 26 лет она уже умела прекрасно распознавать среди мужчин лицемеров в искателях талантов из числа редакторов журналов, театральных, телевизионных и литературных агентов, она безошибочно видела искателей женских прелестей. В общем, негодяев, типа тех, которые всю жизнь водили за нос Долорес. Роберта выглядела как подросток, но ее душа была душой разочарованной 40-летней женщины. Она была очень опасна для мужчин, опаснее любой карьеристки, опаснее, чем те подруги ее матери, которые коллекционировали любовников как трофеи. Настоящий волк в ангельском обличье. Впрочем, мужчины, как известно, это стадо кретинов. Им чуждо чувство самосохранения. Они видят ее, такую молодую и красивую, и думают: «Да я ее в момент поимею!» И они оказываются растоптанными всегда. Бродяжка тем временем продолжала ее разглядывать, глумливо улыбаясь, наверное, тому, что сама-то сидела себе удобно на своем месте. А Роберте нужно было лететь, сломя голову, в Рим. И зачем? Брать интервью у очередной звездочки, на которую ей было, мягко говоря, наплевать. При этом нужно было изображать, что она на седьмом небе от счастья. В таком возрасте сделать такую карьеру, как не уставал ей повторять редактор журнала Fashion, пока они занимались сексом. Роберту с ее 40-летней разочарованной душой уже тошнило от всего этого. И в этот раз все будет по всегдашнему сценарию. Сначала интервью с Элоизой Петри, звездочкой-однодневкой, потом несколько встреч с совершенно неинтересными людьми, и только потом она сможет заняться своими делами. А раз уж она в Риме, то надо зайти на телевидение. Может быть, удастся переговорить с кем-нибудь, кто мог бы помочь в воплощении ее программы «Рожденные неудачниками». Программы, которая, скорее всего, так никогда и не выйдет в эфир. Кто захочет признать себя неудачником и смотреть на себе подобных, таких как мама Долорес? И Роберта, взрослая женщина, это понимала. Но Руби девочка, очаровательная малышка с нежной кожей, кудряшками, веснушками, она все еще верила, что она может помочь какому-нибудь неудачнику приспособиться к нашему свинскому миру, от которого она и сама порядком устала. И если бы с детства не научилась быть сильной, то давно уже посещала бы психиатра. Впрочем, Роберта не привыкла жаловаться. И потом, по сравнению с Долорес, она живет намного лучше. По сравнению с Долорес, кто угодно живет лучше. Даже эта пьянчушка с собаками, по крайней мере, в отличие от Долорес, она не испытывает глобальной злобы на весь мир. Она ненавидит только таких нахалок, как Роберта, которые, проходя мимо, не подают ей ни евро, ни даже пол-евро. В этот солнечный сентябрьский день настроение Роберти портило еще и письмо. Благодарственное письмо, которое на самом деле содержало в себе тонко завуалированное обвинение очередной выскочки, у которой она брала многочасовое интервью, а потом, по настоянию начальника, пробивала его в еженедельник выдающиеся женщины. Выдающиеся? Какой счастью, интересно. И вот теперь эта идиотка жалуется на допущенные в интервью неточности. Конечно же, она убеждена, что Роберта просто некомпетентная малолетка. А она всего-то изменила пару фраз, чтобы не выставить эту девицу совсем уж дурой, помешанной исключительно на своей карьере. По делам тебе, Роберта. Будешь знать, как делать хорошее для других. Но даже если бы подающая надежды папина дочка ее действительно поблагодарила, послав, например, цветы, что бы это изменило? Да ничего. Роберта прекрасно понимала, что в журналистике, в которую она подалась лишь назло матери, она долго не протянет. Она работает журналисткой только 2 года, а кажется, все 20. Можно, подобно остальным, до бесконечности бежать этот нелепый марафон за успехом и наградами, не вырываясь вперед и не плетясь в хвосте, вечно среди посредственностей. А можно поменять направление. И Роберта чувствовала, что уже пора. У нее не было особого таланта журналиста, умения писать в разной стилистике, подстраиваться под стиль каждого журнала. Возможность работать в таком количестве изданий она получала только благодаря наглой, но симпатичной мордашке и прекрасно отдавала себе в этом отчет. И теперь склонялась к тому, что пришла пора проявить свои настоящие таланты. Не переписывать больше глупости, сказанные другими, а посвятить себя собственному творчеству. Например, писать стихи, или стать режиссером и снимать фильмы, как ее исчезнувший папочка, или... да мало ли возможностей! Ну а пока она тащилась в Рим на электричке. В электричку она села случайно, Интерсити уехал 10 минут назад, и она влетела в первый подвернувшийся поезд. Как она могла забыть, что ненавидит электрички? В электричках ее всегда укачивает. Почему-то она никогда не умела избегать вещей, которые ей неприятны. Плохая наследственность? Детская психологическая травма? Она предвкушала тихий ужин в вагоне-ресторане. А теперь сидит в электричке, мучается тошнотой, а вокруг никого и ничего интересного. Скукотища. К тому же приедет она поздно, остановится в доме Данилы, маминой подруги, которая в последние 2 года превратилась скорее в ее подругу. Жаль, что на этот раз Данила не будет в Риме. Она поехала со своим новым любовником-актером в турне в надежде, что в этом ее романе окажется больше верности, чем в остальных. В последнюю их встречу Данила сказала ей: «Роберта, ты должна найти способ описать в своих статьях мою теорию сумасшедшего потока. Потока, который несет тебя и закручивает. Там ты встречаешься, расходишься. Снова встречаешься, снова расходишься. И так, рано или поздно, находишь подходящего человека. Это как теория вероятности». Обожаемая Данила, вечная интриганка. Милая Данила, актриса без театра, блестяще играющая в жизни самые головокружительные роли, остроумная, всегда готовая повеселиться и все еще склонная к иллюзиям. Пока ей мало что удалось, как и Долорес, только в отличие от Долорес, она умела смеяться над своими бедами. Она потрясающая женщина. И теория сумасшедшего потока неплоха. Вот только Роберта так и не описала ее ни в одной своей статье. Ибо Роберта была убеждена, что всякими безумствами, побегами, бесконечными романами и разочарованиями можно только ухудшить положение вещей. И жизнь это подтверждала. К 36 годам Данила была куда более инфантильной и куда менее определившейся, чем Роберта. Электричка прибыла на вокзал. На стоянке такси Роберта поймала на себя несколько жадных взглядов. Мужчины разглядывали ее, хорохорясь, как молодые петушки, всем своим видом, словно бы спрашивая: «Ну, как я тебе?» Иногда Роберте хотелось подойти к одному такому и ответить: «Ничего. И что теперь?» Хотя зачем это? Она и так не сомневалась, что любой в панике пустится на утек. Аминь. Вот что приходит в определенном возрасте. Чем меньше хочется, тем больше делаешь вид, что хочется. Шизофрения? Глупое желание не быть тем, кто ты есть? Кто это знает? К счастью, она пока до этого не дошла. Она взрослая женщина. Она знает, чего хочет. Она еще не забыла свои детские мечты. К ней вернулось хорошее настроение. Внутренне улыбаясь, она представила себе безрадостный дом слащавого типа, который особо настойчиво на нее пялится, и его самого, обрюзгшего в старых тапках. Если бы он знал, что она о нем думала. «Старье ты, друг мой, и наплевать на весь твой опыт. У меня у самой опыта вполне достаточно, и в голове не только. Так что я лучше познакомлюсь с молоденьким, широкоплечим красавцем, с мощными бицепсами, а если повезет, то и с длинными волосами. Пусть даже он окажется иностранцем. Теперь-то я научилась смотреть в корень. По мне лучше мускулы, чем мозги». Роберта подъехала к дому Данилы. Она любила этот дом. Казалось, он был построен специально для нее. Палаццо Барберини в центре Рима.